Глава третья. «Не убавить, не прибавить», — говорит Ипоменондас Гонсалвес. На его лице написано не только удовольствие, но и явное облегчение, словно он чего-то опасался, пока репортер бегло, умудрившись ни разу не чихнуть, читал текст. «Превосходно! Поздравляю!» «Не знаю, правда это или ложь, но история действительно из ряда вон выходящая», — произносит задумчивый репортер, точно не слыша лестных слов. Ярмарочный шарлатан, который брался по шишкам на черепе читать в душе человеческой, который разглагольствовал в кабаках об атеизме и анархии, оказывается агентом Британской империи, собирается вместе с себастьянистами восстановить монархию, а потом его сжигают заживо где-то в Сертанах. Согласитесь, такое случается не каждый день. «Да», — кивает лидер прогрессивной республиканской партии. Но ведь не каждый день батальон регулярной армии с пушками и пулеметами терпит поражение от кучки фанатиков. Да, события невероятные, и к тому же весьма печальные для будущности нашей с вами отчизны. В кабинете нестерпимо жарко, лицо репортера блестит от пота. Он проводит по лбу и щекам своим огромным платком и тут же протирает запотевшие стекла очков о манишку мятой сорочки. «Я сам отнесу это в типографию и попрошу сверстать страницу при мне», — говорит он, собирая разбросанные по столу листы. «Опечаток не будет, ни о чем не тревожьтесь. Поезжайте домой». «Как вам работается в моей газете?» — негромко спрашивает Гонсалвес. «Лучше, чем у барона. Я знаю, что получаете вы здесь больше, но имею в виду саму работу. Вам нравится?» «Нравится». Подслеповатый репортер снимает очки и вдруг застывает, прикрыв глаза, полуоткрыв рот. Нос его судорожно подергивается в ожидании чиха. Но это ложная тревога. Вести политическую хронику куда интереснее, чем подсчитывать ущерб, который причиняют рыбным промыслам на Итепожипе взрывные работы. Или живописать пожар в какой-нибудь кондитерской. «Ну а кроме того, вы трудитесь на благо отчизны, выполняете свой патриотический долг», — говорит Ипоменондас Гонсалвес. «Вы ведь наш, не так ли?» «Не знаю, сударь, чей я», — отвечает репортер. И голос у него такой же несуразный, как и наружность. Он звучит то гулко, словно эхо, то поднимается почти до фальцета. «У меня нет политических убеждений. Политика вообще меня не интересует». «Ценю вашу откровенность». Гонсалвес, смеясь, встает из-за стола и берет свой саквояж. «Я доволен вами. Ваши репортажи написаны блестяще. Сказано именно то, что надо, именно так, как надо. Я доверил вам сложное и тонкое дело и рад, что не ошибся». Он поднимает стеклянный колпак керосиновой лампы, дунув на фитиль, гасит ее и выходит из кабинета, а репортер, который следует за ним, спотыкается на пороге. «У меня к вам просьба», — говорит он вдруг. «Если полковник Морейро Сезар и впрямь отправится на подавление мятежа в Канудосе, пошлите от газеты меня». Ипоменондас Гонсалвес, надевая шляпу, поворачивается, пристально смотрит на репортера. «Что ж, думаю, эта просьба выполнима». «Значит, вы все-таки наш, хоть и не интересуетесь политикой. Восхищаться полковником Сезаром может только отъявленный республиканец». «Не поручусь, что это восхищение», — говорит репортер, обмахиваясь стопкой исписанных листков. «Просто очень соблазнительно увидеть героя во плоти и оказаться рядом с такой выдающейся личностью. Это то же самое, что познакомиться с персонажем романа». «Только будьте осмотрительны. Полковник терпеть не может журналистов». Ипоменондас Гонсалвес уже берется за ручку двери. «Он ведь в свое время изрешетил пулями на улице Рио кого-то из вашей братьи. Тот позволил себе непочтительно отозваться об армии». «Спокойной ночи», — бормочет репортер, и рысцой трусит к другому крылу дома, соединенному темным коридором с типографией. Дежурные наборщики, которые ждут материал, наверное, угостят его чашечкой кофе.